Глава 16. Покушение. Голова кружилась от выпитого алкоголя. Я начала икать. Ик, чтоб его. Ик. Я прислонилась спиной к стене и медленно сползла по ней, опускаясь на холодный пол. Ик. Да любая девушка во всей столице, да что там, во всем государстве. Любая девушка во всем государстве на моем месте была бы просто счастлива, если бы ей сделал предложение сам Бенефис Кёнигсберг. Ик, а я? А я счастлива? Да я дура, которая, будучи невестой одного мужчины, по уши влюблена в другого. Я подтянула колени к подбородку и оперлась на бутылку с вином, так как она внезапно потяжелела. Бенефис последние дни практически ночует на работе в департаменте, а я только и рада. Зато он не видит, как я начинаю завтрак с алкоголя и продолжаю им же обед, плавно переходящий в ужин. Последние дни я только и делаю, что беспробудно напиваюсь тайком от своего жениха, потому что чувствую себя самой несчастной женщиной в мире. Я тяжело вздохнула и отпила еще немного, затем поставила бутылку на ковер, но подлая Тара посмела опрокинуться и выплеснуться на бежевый ворс. «А, ладно, у меня еще одна есть». Я отставила пустую бутылку за длинную гардину, чтобы ее не было видно, и откупорила следующую, не вставая с мягкого ковра. Как вообще наши отношения с Бенефисом зашли так далеко? Я всегда подсознательно была готова его отпустить, понимая, что наша интрижка не должна долго продлиться. Бенефиса же, первого красавчика и сердцееда столицы, привыкшего, что женщины выстраиваются в очередь за его внимание, наверняка в глубине души задевало такое отношение, и он из упрямства оставался со мной, не заметив, как легкое увлечение переросло в крепкую любовную связь. Вполне возможно, определенную роль здесь сыграл и Дарион, заклятый друг детства и соперник Бенефиса, который проявлял свой интерес ко мне. Не зря же Бенефис буквально выкрал меня из-под носа Дариона в лазуре и сделал предложение руки и сердца, явно опасаясь конкуренции. Я застонала и несколько раз ударила затылком о дверной косяк. Как я вообще смогла влипнуть во всю эту историю? Почему я согласилась на брак с Бенефисом Кёнигсбергом, а сама веду себя как убитая горем вдова? Могла ли я допустить ошибку, говоря «да»? Если я выйду замуж за Бенефиса, то он будет меня носить на руках, дарить дорогостоящие подарки, не стесняясь в финансах, холить или леять. Он потрясающий любовник, чего уж тут скрывать. Опыта ему не занимать. И я точно могу не волноваться за интимный аспект супружеской жизни. Я вижу, как он сильно изменился ради меня с тех пор, как мы начали встречаться. Я не сомневаюсь в искренности его чувств по отношению ко мне. Мне до конца жизни не надо будет думать, как сводить концы с концами. Но, вот это «но» не давало мне покоя. Я отпила еще немного прямо из горла бутылки и прикрыла глаза, наслаждаясь терпким вишневым послевкусием. Бенефис купил действительно потрясающее коллекционное вино в честь нашей помолвки. Впрочем, он всегда выбирал все самое лучшее. Взгляд упал на помолвочное кольцо, а затем как-то сам собой скользнул на браслет из белого металла в виде лепестков цветка, что подарил мне мой жених перед нашим походом в оперный театр. В глазах задвоилось. Или это не столько двоится, сколько я уже переключилась на магическое зрение, и в глазах рябит от силовых линий. Я моргнула. «Красиво! Петелька, еще петелька, еще! А вот тут что такое? А почему цвет линий серебристый, как у Бенефиса? Какое интересное совпадение! Какие забавные петельки и кружева! Как будто я где-то уже подобное видела! И браслет сияет так, как сиял у Адама! Похоже, я наконец выяснила, что это за металл! Это же адамантий!» Я еще раз вгляделась в узелки, стараясь понять, на что зачарован браслет. И у меня не оставалось сомнения, что мой жених поработал лично над подарком. Интересно, почему он не сказал мне, что сам зачаровал браслет, когда дарил его мне? Это же так мило, самому поработать над подарком. Хм, что же это за плетение? В голове навязчиво зудело, а я была уверена, что где-то я уже видела что-то похожее. Озарение накрыло меня, как гром среди ясного неба. И точно! Вот эти петельки один в один похожи на мою собственную ауру. Это... Я икнула от неожиданности и на этот раз прибольно ударила затылком о косяк двери. Это же чары слежения за моей аурой. Внезапно маленькие кусочки событий стали собираться в один большой пазл. Именно в этот вечер в оперном театре я оступилась на ступеньках, а Дариан помог мне, залечив мое растяжение. Бенефис же, ушедший с Мариэль, вдруг неожиданно вернулся со взбешенным лицом и стал спрашивать, что мы делаем. Он вернулся потому, что почувствовал вмешательство Дариона в мою ауру через подаренный браслет, а не потому, что вспомнил обо мне сам. Спустя несколько часов я поссорилась с Бенефисом и вернула ему браслет, а потому он не узнал о том, что глава службы безопасности по иномирным делам вылечил меня от замерзания на дороге, вложив в мою ауру почти весь свой магический резерв. Холодный пот пробежал по моей спине. В голове стали возникать все странности, связанные с браслетом. Например, мой браслет нагрелся в телепортационной кабине, по всей видимости потому, что Бенефис не рассчитывал, что я улечу от него в другой мир. Очевидно, чары Бенефиса не работали в лазурии. Иначе бы он примчался ко мне тогда сам, когда почувствовал бы действие сталоцина. Весьма вероятно, именно потому, что браслет больше не сообщал ему о вмешательстве в мою ауру, Бенефис решил перестраховаться и прислал своих людей под видом телохранителей в целительское заведение. Я горько хмыкнула. Вот он как, оказывается, мне доверял. Я всматривалась вновь и вновь в ненавистное серебряное свечение и чувствовала подступающий к горлу комок обиды, а также досаду на саму себя. «Лали, какая же ты наивная дура! Да Бенефис разрешил тебе работать в СБИ только при условии, что ты будешь носить его браслет. Ты разве не помнишь, как он сразу же его надел после твоих слов, что ты устроилась на работу к Дариону? Да твой жених тебе вообще никогда не доверял!» Мне стало тошно и противно одновременно. Это извращенное лицемерие говорить человеку, что любишь его и жить без него не можешь, а при этом тайком навешивать на него следящие чары, не доверяя ни на грамм. Я с ненавистью уставилась на драгоценность на своем запястье. «Ах, так значит? Бенефис решил играть нечестно? Да я даже в маглицу обратиться не могу, надо мной все посмеются. Благодаря газетчикам вся столица знает, что Бенефис Кёнигсберг – мой жених. А сам же Бенефис уже не раз пользовался служебным положением. И чтобы меня никуда не взяли на работу, и чтобы перевести мое бессознательное тело из лазурии в столицу. Он даже дал разрешение на сканирование моей ауры лекарю в ночь, когда на меня напал Виавольт. Глупо думать, что в случае со следящими чарами на браслете, подаренном Кёнигсбергом, кто-то в маглице пошевелит хоть пальцем». «Уже смирилась с ролью безропотной послушной жены начальника отпру?» – насмешливо спросил мой внутренний голос. «Ну нет, я это так просто не оставлю. Я его проучу, как на меня всякие заклинания навешивать. Да я сейчас вычленю слепок его ауры с этого красивого браслета и направлю заряженный поток по мысли-сети, чтобы его хорошенько тряхануло. Будет знать, как навешивать на меня артефакты со следящими чарами». Благо, мы с Диксой обменивались знаниями, пока я работала в департаменте особо тяжких преступлений и убийств. И я поднаторела, хотя бы теоретически, в работе с аурами живых существ, а не только предметов. Я собрала в кучку расфокусированное зрение и начала медленно, но верно вычленять силовые линии серебристого цвета. Пальцы немного дрожали и в глазах подозрительно двоилось, но это ничего. Сейчас вычленю его ауру. Да, вот так. «Я же гений, у меня все получится! Какая забавная шутка будет! Бенефис получит рикошет от своих же собственных чар! Здорово я придумала!» Я аккуратно потянула за серебряную нить и вытянула ее наружу из браслета. Она сияла, словно ее заботливо отполировал ювелир. Это заставило меня скрипнуть зубами от какой-то иррациональной зависти. «Мне здесь плохо сейчас, а Бенефис, судя по нити, полон силы и энергии. Так-так-так!» Я сконцентрировалась на нити, воссоздала мысленно всю ауру жениха и послала горячую волну, вложив в нее столько сил, сколько мне показалось достаточным на тот момент. Мне же обожгло руку в телепортационной кабинке от его чар. Вот пусть и он тоже почувствует дискомфорт. Гордо сообщила я своему внутреннему голосу, завершив сие действия. Удивительное дело, после того, как я послала заряд по остаточным чарам Бенефиса, серебряные нити в моем браслете потемнели, словно обуглились. Забавно. Никогда не слышала о таком. Правда, я и не слышала о том, что кто-то посылал чары по остаточной магии, пользуясь мыслесетью. Ну да ладно. Интересно, моя задумка удалась? Бенефис вообще понял, что нехорошо со мной поступил? Где-то полбутылки вина спустя, дверь в мою квартиру с грохотом распахнулась настежь. В прихожую ворвалась шумная бригада магов в черных комбинезонах с искрами, а следом за ними повалил едкий вонючий дым. Так как я сидела на полу, то от неожиданности обхватила недопитую бутылку двумя руками и прижала ее к себе, как драгоценность. Несколько магов с громкими криками ринулись на кухню, как к себе домой, а один бросился в мою спальню. Ик! Я же смотрела на все это безобразие с немым удивлением, припоминая... А убрала ли я с кровати свой прозрачный пеньюар, в котором я спала? Кажется, все-таки убрала. В голове слегка шумело, то ли от криков незнакомых людей, то ли от выпитого алкоголя. Соображалось как-то тяжело, а от противного едкого дыма хотелось еще и кашлять. Запершило в горле. «Здесь все чисто!» – крикнул один из моей кухни. «Конечно чисто! Я только вчера полы помыла!» – мысленно возмутилась я, все еще соображая, кто все эти люди. «Тоже мне инспекция по уборке». «В спальне тоже никого», – с каким-то разочарованием отозвался другой. «Хорошо, Нестор, бери ребят и подождите меня у входа в здание», – раздался третий голос с волнующей хрипотцой. И я узнала его раньше, чем увидела сквозь клубы сизого дыма очертания мужской фигуры. Идеально начищенные лакированные мужские туфли пересекли прихожую и остановились напротив меня, как раз рядом с багровым пятном на светлом ворсу моего ковра. Я же с ужасом застыла, глядя на острые носки мужских туфель и все так же прижимая к себе початую бутылку вина. Что обо мне сейчас подумает Дарион Блэкшир? Разумеется, я уже поняла, что это его люди зачем-то обыскивали мою квартиру. В прихожей послышался удаляющий топот чужих ног и звук закрывшейся двери. Опустилась давящая тишина. Дым мало-помалу рассеивался, а глава службы безопасности по иномирным делам оставался стоять на месте. Моя голова под его тяжелым взглядом опускалась все ниже и ниже. Молчание затягивалось. «Лолианна!» Наконец обратился он ко мне сухо. «Что произошло?» «Да вроде бы ничего», пробормотала я, стараясь незаметно поставить бутылку за длинную гардину. Как только я ее поставила, она покачнулась и с грохотом упала на паркет, задев остальные и выдавая меня с головой. «Вот ведь дьявол!» Незаметно не получилось. Я горько вздохнула, понимая, что Дарион не глухой и не слепой, но все равно поправила гардину, прикрывая стеклянные тары. «Четверть часа назад на Бенефиса было совершено покушение. Кто-то попытался его испепелить, послав самонаводящиеся по его ауре чары по мыслесети. Мы еще работаем над тем, как злоумышленник это организовал. Но перед тем, как потерять сознание, Бенефис сказал мне, чтобы я ехал к тебе». Он был уверен, что кто-то напал и на тебя тоже. Разумеется, я примчался сюда так быстро, как только мог, больше всего на свете опасаясь, что найду твой бездыханный труп. Голос Дайрона был холоден, словно металл. Похоже, он увидел, чем я занималась в отсутствие жениха дома, и осуждал это. Впрочем, твое текущее состояние, судя по количеству бутылок в этой комнате, не сильно далеко от этого. Промычала я в свое оправдание, отчаянно краснея. Мне было безумно стыдно за открывшуюся перед главой СБИ картину. Но если бы я только знала, что он придет, когда я напьюсь вдрызг, то... «То что, Лоли, только давай уж откровенно, напилась бы еще раньше?» — хрюкнул развеселившись внутренний голос. Я мотнула головой, прогоняя голос. «Что он там сказал про Бенефиса? Покушение?» Я икнула от неожиданного осознания. Вдруг картинка произошедшего стала складываться в одну большую и четкую картину. Я бросила взгляд на свой браслет и вспомнила, как разозлилась на Бенефиса и решила преподать ему урок. «О, боги! Неужели я стала убийцей? Если это так, то за убийство начальника Маглицы король меня отправит на плутониевые рудники до конца жизни. Какая же я все-таки дура и горе-пьяница! Пить надо было меньше, а я еще думала, что гений!» «Я убила Бенефиса!» В этот момент я не выдержала и разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони и все так же сидя на полу, согнутыми в коленях ногами. «Он умер, да?» — выдавила я сквозь всхлипы. «Нет, он жив». Бенефису колоссально повезло, так как именно в этот момент у нас было совещание, и в помещении находилось несколько могущественных магов, которые оттянули часть удара на себя. Почему-то рыдания накатили на меня еще большей волной. Теперь я уже рыдала от жалости к самой себе. Я не хотела его убивать, не хотела. В какой-то момент я почувствовала бережное прикосновение чьих-то теплых пальцев к своей скуле. Дарион поправил мои волосы, заправив прядь волос за ухо, и приподнял мое лицо, заставляя посмотреть на себя заплаканными, распухшими от слез глазами. «Лали, пожалуйста, объясни мне все внятно. Что случилось?» произнес он, а я в последний раз всхлипнула, утонув в его графитово-серых глазах. Кажется, Дарион применил какую-то целительную магию, успокаивая меня, так как рыдать вдруг перехотелось, да и в голове стало чуточку яснее. «Он подарил мне браслет!» – сказала я, протянув запястье, на котором красовалась полоска из дорогостоящего адамантия. «Из адамантия!» – Дарион приподнял левую бровь. «Ну что он на меня так смотрит?» «А, ну да, я же забыла объяснить все полностью!» «На браслет были наложены следящие за моей аурой чары. Я разозлилась на Бенефиса и...» «Вот!» – я развела руками, показывая, что случилось. Брюнет удивленно приподнял вторую бровь. «И это все? Ты решила убить своего...» Он замялся, но затем с видимым усилием произнес. «Будущего супруга лишь за то, что он подарил тебе браслет со следящими чарами?» Я смущенно отвела глаза. «Ну что я могла ответить Дариону Блэкшеру? Что я пьяная дура? Да он и так это знает». Дарион ожидал какое-то время ответ от меня, но, не дождавшись его, задал новый вопрос. «А это?» Он кивнул на гардину, за которой пряталась гора выпитых бутылок. «Как давно ты начала пить? И почему? Или же ты давно страдаешь привязанностью к алкоголю, но мастерски это скрывала до сих пор?» Я упорно молчала, смущенно потупившись. Чтобы я призналась Дариону в причине своего непомерного возлияния алкоголем, да ни за что на свете! В этот момент раздался хлопок входной двери, и в прихожую вбежал Бенефис. Я тихо охнула, увидев на нем обгорелую дырявую рубашку, неаккуратно топорщащиеся в разные стороны волосы и чуть дрожащие руки. «Лали!» – крикнул он с порога и бросился ко мне, хватая в охапку и осыпая градом поцелуев. «Лали, ты жива! Слава богам! Я так переживал! Лали, ты цела? С тобой все в порядке?» Дарион насмешливо смотрел на то, как Бенефис пытается найти на мне несуществующие ранения и на мое кислое выражение лица. Он-то знал, что мне ничего не угрожало все это время. «А ты, друг мой, мог бы и набрать меня, когда узнал, что с Лали все в порядке». Вдруг совершенно недовольным и обвиняющим тоном сообщил Бенефис, обращаясь к главе службы безопасности по иномирным делам. «Я чуть не посидел, пока мчался сюда, нарушая все правила». Я невесело усмехнулась. Так и тянуло спросить, а был ли случай, когда Бенефис ездил на своем магобиле, соблюдая эти самые правила? Но, разумеется, я решила придержать свой длинный язык при себе. «Зато я выясню, кто совершил на тебя покушение», — без тени эмоций сообщил Блэкшер и скрестил руки на груди, чуть поморщившись, когда Бенефис вновь заключил меня в цепкие объятия, словно оголодавший оборотень ягненка. «Да? Приятно удивлен твоей расторопностью», — улыбнулся Бенефис, впервые дав мне вдохнуть воздуха всеми легкими. «И кто же это?» Дарион перевел ироничный взгляд на меня, давая мне шанс признаться в содеянном. Я горько вздохнула, чувствуя себя виноватой перед женихом. Он примчался сразу же, как только очнулся от удара, и в первую очередь думая обо мне. А я вздумала его проучить за какие-то там следящие чары на браслете. Я расстегнула цепочку подаренного мне украшения и протянула его Бенефису. «Браслет выполнен из адамантия, прекрасная работа. Даже джинны не видят магии, завязанной на этот материал. Но ты забыл, что я специалист по вещественной магии и смогла... при определенных обстоятельствах...» — я мудро молчала о том, что напилась в хлам — «увидеть твои чары. Ты следил за моей аурой еще с нашего похода в оперный театр. Ну, я расстроилась и решила тебя проучить. Вычленила след твоей ауры по остаткам вложенных чар в браслет и отправила удар через мыслесеть. Это покушение моих рук дело». Бенефис механически взял протянутый ему браслет, сделал несколько шагов назад, покачнулся, наткнувшись на кресло, и со всего размаху рухнул в него. Его взгляд был отрешенным и полным недоумения. Браслет упал на пол сквозь его приоткрытые пальцы. И Лали не рассчитала, что адамантий является превосходным проводником и многократно усиливает магический импульс. Бросил Дарион в гнетущую тишину. А я сгорбилась еще сильнее от осознания, что лишь чудо спасло Бенефиса. При любом другом раскладе я действительно могла его убить. «Извини», – пробормотала я, не зная, как надо извиняться, когда только что чуть не убил человека. Все-таки не ногу в дилижансе отдавила. «Но я правда не хотела тебя убивать». «Лишь так? Проучить немного». Дарион молча нагнулся и с интересом взял в руки злочастный браслет. Он покрутил его из одной стороны в другую, явно переключившись на магическое зрение. И что его так заинтересовало в этой дурацкой побрякушке? Адамантий скрывал следящие чары. Я сама-то столько времени его носила, прежде чем понять, что это артефакт, а не простое украшение. «Вот смеху-то будет!» когда весть о том, что меня чуть не убила собственная невеста, дойдет до короля и его придворных», – произнес Бенефис, расстегивая верхние пуговицы своей обгорелой рубашки. «Репортеры будут захлебываться слюной, в красках расписывая это событие». Я поморщилась от упоминания репортеров. «Ну да, Бенефис же публичная личность, как я могла забыть про это? Такое событие ушлые газетчики точно не обойдут стороной». Не скупясь на дикие теории, почему я вдруг решила овдоветь заранее, так сказать. «Не думаю, что об этом стоит сообщать репортерам», – резко помрачнел Дарион. «Все-таки Лалиана твоя будущая жена, а в свете и так ходит достаточно сплетен про ее прошлое». Я вновь скривила губы. Меня покоробило то, что Дарион назвал меня по полному имени, словно мы были совершенно чужими друг другу людьми. Да и то, что он вспомнил мою многолетнюю работу в публичном доме, как-то радости не добавила. «Убедись только, что те, кто был на совещании, не станут распускать слухи. Надо придумать достаточно аргументированную легенду, чтобы отвести подозрения от Лалианы. Нечего ей светиться в газетах». Я изумленно посмотрела на главу СБИ, а затем перевела взгляд на Бенефиса. Неужели они вот так просто простят мне эту выходку? В своей голове я нарисовала уже годы тяжкой работы на плутониевых рудниках. Однако Бенефис меня удивил, кивнув на слова своего друга детства. «Да-да, спасибо, Дарион. Со своими людьми я как-нибудь сам разберусь. Врагов у меня много. Покушение мог подстроить кто угодно». Я изумленно переводила взгляд с одного мужчины на другого, не в силах поверить, что такая выходка сойдет мне с рук. По всей видимости, Дарион решил добить меня. «А еще твоя будущая супруга...» С убийственным равнодушием начал говорить Дарион, явно намереваясь выдать тайну про мои отношения с алкоголем. Я метнула разъяренный взгляд на главу СБИ и сердито шикнула. «Дарион, это не твое дело. Не лезь в наши отношения с Бенефисом». В глазах Дариона Блэкшера полыхнуло отчаяние, но через мгновение оно скрылось за маской напускной отстраненности и безразличия. «Действительно. Бенефис, твоя невеста, ты с ней разбирайся», произнес он ледяным тоном. «Я могу забрать браслет, чтобы мои специалисты выяснили, как Лалиана смогла вычленить по нему слепок твоей ауры?» — спросил он, не обращаясь никому конкретно. Бенефис вновь кивнул, словно это он был хозяином браслета, а не я. «Да, забирай. Я как-то больше не горю желанием, чтобы Лали носила его на себе. А то мало ли, что еще за мысли посетят ее светлую голову». Он машинально потер обгорелую кожу на груди. «Хорошо», – кивнул сероглазый брюнет. «Я должен идти. У меня все еще не найдено магическое оружие, которым было вырезано сердце господина Грея. И необходимо попытаться хоть как-то восстановить воспоминания дезертунца. Возможно, это поможет. На следующей неделе в столицу приезжает делегация Сирен из Сиегалии. Они хотят выразить благодарность за спасение Тамины и Лайсы. Так как ты, Бенефис, участвовал в их освобождении... Да и с Мариэль Келисити тоже знаком. Я прошу тебя взять Сирен на себя. Я понимаю, что у тебя сейчас достаточно много дел из-за подготовки к свадьбе». На последнем слове голос Дарина все-таки дрогнул, но он моментально взял себя в руки. «Но мне придется выпустить Османдиуса Редстафа на волю за недостаточностью улик в противном случае. Я буду в Лазуре все это время заниматься расследованием». Я грустно посмотрела на Дарина. Иными словами, его речь прозвучала как «Я сбегаю из этого мира подальше от Лали и прошу заняться тебя теми делами, которые важны здесь». Что ж, его нельзя было винить в том, что он пытался оказаться подальше от меня и Бенефиса, ведь теперь я уже была официальной невестой последнего. Я прекрасно знала о чувствах Дариона Блэкшера ко мне и догадывалась, как ему всякий раз больно и неприятно смотреть на наши поцелуи и слышать двусмысленные намеки Бенефиса о нашей интимной жизни. В этом был весь Бенефис. Он любил показывать на публику свои отношения и никогда не стеснялся того, чтобы весь департамент ставил ставки в тотализаторе на его бурную личную жизнь. Бенефис еще раз кивнул Дариону. «Да-да, конечно, иди». Он внезапно встрепенулся и притянул меня к себе. «К тому же нам есть чем заняться без тебя. Должен же я наказать свою невесту за попытку моего убийства». И он улыбнулся, подмигнув, а я поняла, что, кажется, мои ягодицы сегодня вечером будут гореть огнем.